Нил подошел сзади и слегка приобнял ее. «Ба, как у нас насчет покушать, а?» «Тише!» Она повернула к нему лицо. Он удивленно заморгал, впервые увидев слезы на этом морщинистом лице. «Ты что, бабушка?» «Бабуленька умерла». В придачу к трубке он получил от Васютинского кожаный мешочек для нее и за отдельную плату набор ёршиков для чистки. Эту трубку он носил на каждую консультацию, на каждый экзамен. Обратил на себя внимание многих. Но рыжая красавица, ради которой, собственно, все и затевалось, так ему и не встретилась. Может быть, передумала поступать или, что казалось совсем невероятным, завалила экзамены. «Вот ведь как бывает, задумчиво», — проговорил профессор. «Ведь эта мимолетная девушка практически сотворила из вас филолога и трубочника, предопределила, можно сказать, все последующие переплетения судеб, приведшие, в числе прочего, и к нынешнему нашему разговору. А мы даже имени ее не знаем». «Отчего же?» — Нил улыбнулся. «Она, конечно, тоже поступила. И потом мы несколько лет встречались чуть ли не каждый день». «Вот как?» — ответно улыбнулся Евгений Николаевич. «О, да. Ее звали Таня Захаржевская». В руках у профессора что-то громко хрустнуло. Он с отвращением отбросил от себя переломанную пополам шариковую ручку. «Сплошной брак производит», — сердито сказал он. Нил смотрел на него молча и внимательно. «Вот что, Нил Романович», — прежним благодушным тоном сказал профессор, — «давайте-ка мы закажем нашей любезной Тамаре Анатольевне по чашечке кофейку и поговорим для разнообразия о вашей нынешней работе. А то что мы все о прошлом, да о прошлом. Вы ведь, если не ошибаюсь, в политехническом служите». Часть восьмая. Впечатление? Непростой парнишка. Старается внушить себе и другим, что он гораздо слабее и уязвимее, чем есть на самом деле. Ложная самооценка на основе рационализации детских комплексов. Извините, вошел в образ. Они знакомы, учились на одном курсе. Вот как? И что из этого следует? Из этого может следовать все, что угодно. Выясним. Он мне верит и, похоже, ничего не утаивает. У нас есть еще 3 дня. У нас их нет. Я получил информацию, что его разрабатывают наши коллеги. Чужие. В связи с нашим делом? Пока не могу сказать. Помешать им мы не можем. Остается временно уступить инициативу, отойти в тень и пронаблюдать за их действиями. А там посмотрим. Во всяком случае, в Ленинград вам пока возвращаться не стоит. Нил лежал поверх покрывала и разглядывал трещины на потолке. До ужина еще 30 минут, а потом, глядишь, можно и на боковую. Если получится, можно, конечно, попросить укольчик на ночь, но лучше не стоит. От бессонницы не умирают. Он поднял голову на скрип открываемой двери и увидел Тамару Анатольевну и незнакомого врача в белом халате. «Ну, как вы?» — спросил, улыбаясь, врач. «Ничего, спасибо. Скучновато, а так ничего.